Возьмите. Ошеломленный читатель останавливается, вслушиваясь в сбивчивую речь, может быть, не все сразу понимает, но вскоре ему становится ясно, и кто с ним говорит, и где это происходит, и в чем суть дела. При этом автор в дело вроде бы не вмешивается. Вместо автора перед читателем выступает сам персонаж. Первое впечатление от киплинговских рассказов таким и было. Хлынул на книжные страницы поток жизни. Причем читателям-профессионалам было ясно, что это, конечно, не само собой так получается. Жизнь и все. Нет. Это умело созданное впечатление жизненности. Впечатление от киплинговских рассказов было вдвойне сильным, потому что оно было двойственным, сложно простым, обычным и необычайным. Индия, страна чудес, представала перед читателями в бытовых подробностях, мелочах жизни, повседневных заботах, которыми были заняты как индийцы, так и англичане. Заботы, понятно, разные. Для индийцев это были заботы о лишнем гроше, о том, как бы не умереть с голоду. Англичан, колонистов, занимали продвижение по службе, ожидание очередного отпуска, какая-нибудь интрижка. Один из рассказов, который называется достаточно громко «История Мухаммед-Дина», был по контрасту особенно кратким, в 3 странички, и особенно драматичным. О том, как, между прочим, по недосмотру врача, умер ребенок, индийский ребенок. Непростым было в этих рассказах изображение англичан, или, как их называли, англоиндусов, граждан Британской империи, родившихся и живших в Индии. Киплинг сам принадлежал к этой категории людей, и все их переживания знал доподлинно. Общую сагу Киплинга о своих соотечественниках можно бы озаглавить «Гордость, униженность и ущемленность». Это сага о слугах империи, на плечах которых лежит бремя государственной ответственности. Они по своему положению вроде бы герои. В то же время они простые люди, даже людишки. Одним словом, дрянь, а все же молодцы. Никогда еще никто так не писал о наших людях в Индии. Сразу признали рецензенты. Вот характерный сюжет из 2 книги рассказов Киплинга, которая называлась «Три солдата». Офицер издевается над подчиненными, а те тоже не сахар, прямо сказать, подлецы. Ведь что надумали, офицера сообща ухлопать, а на одного непричастного все свалить? Но не было счастья, так несчастье помогло. Этот один, сержант Мулвени, напился в стельку, потом проспался и случайно разговор своих друзей-предателей подслушал. Вида не подал и так все подстроил, что один из заговорщиков сам же тяжело пострадал, морду ему затвором разворотило, а офицер остался жив. Потом, правда, того офицера все же пристрелили, и за дело, форменный был изверг. Однако не отымешь, смелый был человек, умел смерти прямо в глаза смотреть. Еще один человеческий тип, которого Киплинг, дегероизируя, все же героизировал. Это шпион, лазутчик, разведчик. В ранних рассказах это был некто Стрикленд. Позднее Киплинг написал о таком человеке целый роман, который назывался по имени главного персонажа Ким. В принципе, это поэтизация двоедушия, которая становится уже не только службой, ролью —